Глава 17. Суббота, 27 мая. День. Москва. Улица Мосфильмовска. Всякой реакции я ожидал от себя, но вовсе не той, с которой приближался к Мосфильму. Меня накрывало некое доброе спокойствие, полный внутренний отказ от негатива. Даже давний образ Инны, поддавшийся соблазну, приобретал в памяти снисходительный игривый оттенок. Вероятно, причиной тому служило временное трудоустройство Риты, уже откровенно скучавшей по работе в госплане, но все еще сохранявший интерес к кино. Впрочем, покажите мне красивую молодую женщину, которая добровольно откажется от съемок. Для кого-то кинематограф — способ реализовать свои потенции или заявить о себе, для иных — средство добиться славы и денег, а зрителям — праздник. Хотя все зависит от режиссера, от сценариста, от композитора, от актеров. Вспоминаю «Иронию судьбы». Удали из фильма музыку Тривердиева, и шедевр обратится в проходную кинокартину. А кем заменить Терехову в роли Дианы де Бельфлёр? Собаку на сене могла сыграть Чурсина или Мирошниченко, актрисы видны, но напрочь лишенные аристократичности, и тогда Яна Фрида ждала бы неудачи. Лита Сигаль — расхитительница гробниц. Удержит ли планку Гайдай? Должен, но впереди целое лето. Осенью станет ясно, успех выпал Леониду Иовичу и его разношерстной команде или провал. Долго ждать. А как волнуется и переживает исполнительница главной роли. Наверное, именно поэтому я здесь. У меня полно дел в институте, но как не поддержать Ритку? Вахтер на проходной величественно кивнул, пуская меня в пределы советского Голливуда. Солнце припекало по-летнему, и я опасался духоты на студии, но под гулкими сводами таилась благословенная прохлада. Даже извечные киношные шумы доносились сдержанным фоном. Вполне возможно, что постановщики, намаявшись за зиму, устремились на природу, где натура цвела и пахла. А мой путь как раз обратный, в павильон за номером 8. Это было просторное помещение, задекорированное под колониальный стиль, берущий начало от мавров. Арки, тонкие колонны, рельефный орнамент да богатые ковры. Всю эту полувосточную роскошь заливал яркий свет, и толпа народу, набившегося в павильон, четко делилась на трое. В фокусе камеры топтался Харатьян в образе бритого Че Гевары, перед ним выстроилась съемочная группа, осветители, звукооператоры, сам Гайдай, а все остальные почтительно жались к стеночке. «Миша, я вас приветствую!» — узнал меня режиссер и затряс мою руку обеими своими костлявыми дланями. «Ах, ваша Рита просто чудо какое-то! Она играет с подлинным азартом, с настоящим вдохновением, словно живет в кадре!» «Риточка такая!» — довольно улыбнулся я. «Если уж чем-то увлечется, то за край». «Одно плохо», — привнул Леонидович. «Ту самую сцену с Олегом постельную вырезали. Уж как я бился за нее за каждую секунду метража! Но вежливые дяди из Госкино лишь стыдили меня да увещевали. Нечего, дескать, тешить, как они выразились, площадные инстинкты. Не подменяйте искусство интимом, вот в таком плане, в таком разрезе». «Ну, с одной стороны, они в чем-то правы», — рассудил я, не слишком огорчаясь цензуре. — Вспомните маленькую Веру. Разве зрители покупали билет на драму, на виртуозное мастерство оператора? Нет, они хотели услышать мат и в деталях рассмотреть бюст негоды. Но это же не наш метод. Где человек человеку? Гайде захохотал, утешившись, и звонко хлопнул в ладоши. — Приготовиться! В этот самый момент на меня налетела Рита, затеребила радостному Тузя. — Ты такой молодец, что пришел. Целовать не буду, я в гриме. И выбежала на ковры. Коротенькие шортики и обтягивающая футболка странно, тревожно сочетались со страхолюдными башмаками, в таких хоть по гвоздям, хоть по битому стеклу. А изящно обвисавшие ремень оттягивали две кобуры, из которых торчали потертые рукоятки пистолетов. 45-й калибр, как минимум. Ко мне, стыдливо покашливая, бочком придвинулся Видов. «Привет!» — вытолкнул он и неуверенно подал руку. Я крепко пожал ее. «Не помню», — оживился Олег. «Говорил ли я спасибо тебе? Мне бы тогда точно каюк был. А тут еще эта дурацкая сцена. Столько вокруг нее накрутилось всего. Знаешь, я бы понял, если бы ты не пришел тогда». Уголок рта у меня потянуло в кривую усмешку. «Не поверишь. Но Рита сама меня спросила давеча, стал бы я спасать тебя, если бы... если бы та постельная сцена была не понарошку». «И?» — напрягся Видов. «Стал бы. Поставил я точку. Нет, вовсе не потому, что свят. Куда мне? Понимаешь, от злой радости никуда бы я не делся, испытал бы в полной мере. Ага, помирает соперничек, так ему и надо. А потом как? Когда уймется сатанинское торжество, а соперника похоронят. И будет капать на мозги мысль, а ведь ты же мог его спасти. Не знаю даже, как тут объяснить. Но вот когда рогоносец хватает шпагу и насаживает на нее любовника жены, как канапе на зубочистку, это понятно, месть, страсть. Но когда ты хладнокровно позволяешь умереть, это мерзко. Если уж пришла охота расправиться, вылечи сначала, а потом убей. Создай ситуацию, а не воспользуйся подлым шансом. Вот как-то так. Олег медленно покивал. Признаться, я в те дни боялся, что и вы с Ритой разойдетесь. Мы с Инной... Он покачал головой. Поверишь ли, но моя обида быстро скисла. Ох, больно было, когда понял, чье у Васьки отчество. Но разве не сам я задурил голову девчонке? Школьница. И сколько потом беды наделал. Так что прилетают иногда бумеранги из прошлого. Вразумляют. Что делать собираешься? Покивав понимающе, я глянул из-под лобья. Развод — дело решенное, — пожал Видов плечами. На той неделе сходим в ЗАГС и развалим ячейку общества. Нет, я все понимаю, но жить с сыном не смогу. Одно дело играть в кино, а другое — притворяться дома. Роль верного мужа и доброго папы я просто не вытяну. Он помолчал, задумчиво пожевал губу. Квартиру я и не оставлю, а сам... Вздох получился натуральным. Долго думал, но все же подамся в Штаты. Вряд ли мне там что-то светит, но я попробую. Хотя бы сменю обстановку. Ну ладно, — заторопился Олег. — Сниматься скоро. Пойду. — Удачи, — сказал я серьезно. Видов кивнул, пригашивая довольно жалкую улыбку, и его тут же окружили гримеры, подмазывая да подкрашивая. — Приготовиться! Тишина в павильоне! Свет! Мотор! — Есть мотор! К объективу вышла хрупкая помрежь и зачастила писклявым голосом. — Сцена 21, брошенная вилла. Кадр 1, дубля 1. — Камера! — Есть! Дощато щелкнула хлопушка. «Съемка пошла!» Харатьян устало сбросил с плеча старенький калашников с запасным рожком, примотанным к магазину синей изолентой. И тут появилась Лита Сигаль. Вот, честное слово, я не узнал Ритку. По ковру хищной походкой пантера ступала истинная Лара Крофт. Напружиненная, алертная, сексуальная. В любое мгновение она могла уйти с линии огня невероятным прыжком и стрелять на поражение с обеих рук. Кинопленка запечатлевала не изнеженную барышню, а закаленную амазонку с твердым сердцем, безжалостно и беспощадную. «Звал?» — коротко обронила Лита. Герой Харатьяна резко обернулся. «О, Лита!» — девушка гибко уклонилась от мужских рук. «Семёныч!» — зашептали у меня за спиной. «Тссс!» «Да я тихо. Последняя катушка кодек Истмен осталась. 250 метров, $250. «Ну а что делать? Заряжай!» Прислушиваясь к текучке, я не расслышал сценической речи, но не расстроился ничуть. Лучше увидеть советский суперблокбастер на большом экране сразу и целиком, с объемным звуком, чем собирать мозаику из кадров. У Гайдая впереди монтаж, озвучка и масса нервов. И премьера. «Стоп! Снято!» Вторник, 30 мая, день, Московская область, Щелково, 40. Козырев был светел и ясен умом. Именно его портрет надо вывешивать первым в череде пап-основателей хронофизики. А мой так и быть вторым. Скромность украшает человека. И асимметричная механика тоже детище Николая Александровича. Но кое в чем Мэтр ошибался. Он верно счел физическое время материальным процессом, несущим определенную энергию, но запутался с источником питания звезд. Ну да ладно, это мелочь. Главное — найти условия освобождения той самой энергии, связанной с ходом времени, и научиться ее добывать. Под хроногенератор выделили целый блок размером со спортзал, а за его стенами круглились наподобие толстых минаретов четыре башни фазировки. Ровно столько же тахионных излучателей аккуратно проламывало стены блока, смыкая ребристые сопла на корпусе двигателя времени, как Витька Корнеев упорно звал хронодинамический генератор. Тяжкий гул качался вокруг, навевая грозовой запах озона. Киврин с девчонками толокся у пультов, Корнеев скакал по трапам, а Рамуальдыч степенно расхаживал по нижней площадке, снимая показания. «Глуши!» — крикнул я, и басистое гудение начало помаленьку стихать. «Дупель пусто!» — глубокомысленно заявил Корнеев. «Неразбериха страшная!» — пробурчала Наташа Киврина. «Тахионы не фокусируются вообще никак!» «Да что тахионы!» — заворчал Володька. «Энергии нуль! Вбухали мегаватты, а на выходе даже паршивого киловатта нет!» «Согласно теории, — заговорила Аллочка Томилина на манер отличницы, — энергия времени должна выделяться в форме материи, только в доатомном состоянии, а уж потом она спонтанно квантуется на частицы и античастицы, на электромагнитные поля. Вопрос, как засечь неквантовую материю? Чем? Какими приборами?» «Ну, это еще разобраться надо, — вздернула нос Лиза. — Где кончается материя и начинается энергия?» «И это все не так плохо. прокряхтел Вайткус. Выбросы электронов и позитронов, хоть и слабые, и нерегулярные, фиксируются. Правда, толку от йодтова мало. «Может, нужна совсем-совсем другая форма энергонакопителя?» — неуверенно предположила Ядзя. «Как тороидальная камера в токамаке?» «Смысл есть», — кивнул я, улыбнувшись обрадованной Корнеевой. «И не расстраивайтесь особо. Сколько десятков лет маются с термоядом?» «Думаешь», — нахмурился Корнеев, — «нам столько же мучиться с двигателем времени?» «Дольше, Витек, дольше!» — рассмеялся Рамуальдыч. «Давайте попробуем накопитель в виде синхротрона». Я потер руки, словно умывая их. «Присобачим сопло тахионников в кольцевой вакуумной камере, обложим ее поворотными магнитами и поглядим, что получится». Уловив значительный взгляд Вайткуса, я покосился на входной тамбур. Там стоял очень гордый Джеральд Фейнберг, он же Герман Берг, и демонстрировал вершины технологий помятому и растерянному Литу Боуэрсу, то есть Леониду Бауэру. «Welcome!» — громко приветствовал я перебежчика. «Long live the brain drain!» Перевод от автора. «Добро пожаловать!» «Да здравствует утечка мозгов!» Среда, 7 июня, ближе к вечеру. Москва, улица Строителей. Рита с самого утра наводила порядок в квартире. Съемки, назначенные на сегодня, Гайдай перенес на субботу. День рождения Литы Сигаль надо чтить. Швабра заелозила под столом, наводя окончательный блеск. 31 год. У нее все хорошо. И все, что нужно для счастья, есть и даже больше. Квартира, коттедж в Щелково 40 и дача в Малаховке. Две машины. Ах, мертвая материя. А Мишенька? А Юлечка? А мама с папой и бабушки с дедушками? Рита оставила в покое швабру и сняла фартук. Покрутилась перед зеркалом в новом платье. Точно в таком она снялась в кино, где Лита блистает на приеме у Альварадо. Сам Зайцев сочинил эту изящную модель и не устоял под умоляющим взглядом. Пошил сразу два платья. Одно висит у костюмеров, а другое... Именинница довольно огладила тонкую ткань. Полное впечатление, что талия стала тоньше, а грудь выше. «Мамочка!» — донесся заболошный крик, и Юлька вбежала, волоча за собой пылесос. «Все, ковер стерильный!» «Молодчинка!» Нагнувшись, мама чмокнула дочь в пухлую щечку. «А я папу видела, и тетя Света с ним, они сумки тащат!» «Встречай!» «Ага!» «Первая гостья», — подумала Рита, изображая поцелуй Мэрилин, тот самый с прищуром. Отражение томно потянулось губами, улыбаясь чарующе и нескромно. Молодая женщина весело рассмеялась, радуясь и празднику, и собственной красоте, а, скорее всего, тому, что еще не скоро наступит увядание. Щелкнув, отворилась входная дверь. «Тук-тук!» — послышалось приятное меццо-сопрано Сосницкой. «Можно?» «Здрасте, тетя Свет!» — взвился Юлькин голос. «Можно, вы самая первая!» «А я самая хитрая!» — засмеялась близняшка. «Отрежу себе кусок торта побольше!» «Не бойся, Юль!» — весело отозвался Мишка. «Тетя на диете!» Затаскивая сумки, он чмокнул Риту в правую щеку, а затем, уложив кладь, поцеловал в левую. «Для симметрии!» «На балконе приберись!» Деловито заговорила оцелованная, пряча улыбку. «Стол застели, скатерть там лежит. И открой вино, пусть дышит». «Слушаюсь». «Юля, папа скатерть застелит, а ты разложи посуду, ладно?» «Ладно, мамочка». «Всех припахала», — засмеялась Светлана, входя на кухню. «Как я тебе?» Рита была вынуждена признать, что строгое глухое платье хорошо облегало фигуру подруги. «Ну», — вздохнула Сосницкая, «если бы я спала с Мишей, то выглядела и вовсе как ты, на 10 лет моложе». «Не преувеличивай», — смущенно зарумянилась Гарина. «Балбесина», — ласково сказала Света, обнимая одноклассницу. «То, о чем я тебе толкую, всего лишь голый факт. Секс с целителем омолаживает женский организм. Уж мне-то можешь верить». Помолчав, она и добавила негромко. «Строго между нами. Моя лаборатория специальная. Я изучала образцы ДНК и самого Миши, и твои, и всех, кто с ним контактировал хотя бы однажды». Оглянувшись на дверь, Рита шепнула. «И Марины?» «И ее. Марине Ершовой уже под 40, а на лице ни одной морщинки, хотя ни кремами, ни пудрами она не пользуется из принципа». «Слушай, Свет...» Гарина нервно зябко потерла ладони. «Ну, про Инку я в курсе. А Наташка? Наташка Истли? Я видела ее как-то. Выглядит как второкурсница. А талия? Такие только в мультиках для взрослых. Рисуют. Будто и не рожала». Сосницкая остро глянула на подругу. «На Мишу грешишь?» — мурлыкнула она тихонько. Рита зарделась по новой. «Нет», — промямлила она. «Миша обязательно сказал бы, он никогда не врет девушкам. Тоже принцип». «Нет, Ритуля, Мишечка здесь ни при чем», — Светлана тихонько прикрыла дверь кухни. «У Наташи? У нее самой особенные гены, и она тоже у меня на учете. А насчет детей? То, что я тебе сейчас скажу, не должен знать никто, даже Миша. Хорошо?» «Хорошо», — выдохнула Рита, волнуясь. «Начать с того, что Наташка больше не Истли. Она развелась в прошлом году. Знаешь почему? Сама Ивернева винит родителей муженька. Они какие-то там баптисты или фанатики иного пошиба, но реально подозревали Наташку в связях с нечистой силой. Да! И все потому, что она никак не может родить. У нее с бывшим иммунологическая несовместимость». Наташкин организм упорно отторгал оплодотворенные яйцеклетки на всех стадиях. «Пробовали даже экстракорпоральное оплодотворение, кучу денег истратили. Выцерковленные родители даже на анонимного донора согласились, а все без толку. Телу Иверневой нужен совершенно иной донор». «Я даже знаю, какой именно», — пробормотала Рита бледнее. «Не все так просто», — свела бровки Сосницкая. «Наташа носит в себе вторую половинку генома целителей, причем не в латентной форме, как сестры Дворские, а в явной. Но даже эко с Мишей в качестве донора закончится неудачей, понимаешь? Наташа забеременеет лишь тогда, когда целитель оплодотворит яйцеклетку в потоке силы. Таков защитный механизм, сохраняющий чистую линию у вероятных Наташкиных детей. И, ты заметила, я нарочно опустила имя Миши. Иверневой подойдет любой целитель. Но нету их. Наш Мишка в единственном числе». Света прерывисто вздохнула. «Я даже допускаю, что Миша подсознательно хочет ребенка от Наташи. Тогда дитя почти на 100% воспримет паранормальные способности обоих». «Но именно что подсознательно. А разве ты сама всегда была верна Мише в мыслях, в неосознанных хотениях, которые суть веления природы?» «Природы?» — сощурилась Гарин. «А свобода воли?» «Утешительный миф», — фыркнула Светлана. — Мы ставили опыты на мозге. Много было всякого интересного. Но что меня по-настоящему потрясло? Понимаешь, нам только кажется, что мы сами принимаем решение, а в реале мозг решает за нас. В среднем за 6 секунд до того, как мы осознаем волю маленьких серых клеточек. За дверью послышались торопливые шаги, и в дверь заглянула Юля. — Посуда на столе, мамочка! — Тогда понесли закуски и салаты, — мигом сориентировалась Светлана. — И скажи папе, чтоб нарезал хлеб. — Там же, позже. Пришла Маша Зинкова. Она снова похудела, вернув прежнее очарование и уже почти не отличаясь от Светки. А Жека недавно обмыл капитанские звездочки, чем и гордился. Вон как глазки блестят. Альбина Диновицер приятно округлилась, став терпимее и мягче. Правда, Изю она воспитывала по-прежнему. Кандидат исторических наук ничуть не изменился с 8 класса. Все такой же встрепанный, порывистый и непредсказуемый. Зиночка, она же Тимоша, родила 2, но сохранила 9 стройность. А вот Дюха нарастил брюшко. «Точка и ша», — важно заявлял он. «Начальнику цеха полагается для солидности». Инна поначалу чувствовала себя зажато, но понемногу стесненность улетучилась. И молодец, что пришла с Васенком. Юля тут же взяла шефство над робким братцем. Но больше всего меня поразила Наташа. Я был в курсе, что она развелась, что работала программистом в Зеленограде и получила служебную 2, однако мы ни разу не пересекались вблизи, даже словом не перекинулись. А Рита ее позвала на день рождения. Что сказать? Когда-то в бытность моим начальником центра НТТП я впервые увидел эту бедструповскую девушку. Кем хотите меня считайте, но прежде всего я замечал в ней не изобретательный ум, а 5-й размер, немыслимо тонкую талию и крутые бедра. И сегодня она вошла точно такая же, как в первую нашу встречу, яркая, улыбчивая и желанная. Я знал, я понимал, что люблю Риту, что не изменю ей, но к Наташе меня влекло до сладкой боли. Заглянули Аня Самохина, Нонна Терентьева и Елена Проклова, и девчонки взяли перевес. Веселый, бестолковый шум загулял по комнатам. Столько всего надо было срочно обсудить и моды, и подруг, и мужчин, а сильный пол толковал о своем молодецком. Кто-то бубнил. «Я раньше не понимала Гайдая. Это же надо с секундомером считать кадры. Зато ни одной длинноты, сплошное действие, каждый эпизод продуман». «И чё, думать-то не о чем?» «Ой, Изя, ну ты как скажешь». «И чё, неправда, что ли? Думать можно над умной книгой, а в кино идут за зрелищем. Ммм, какой салатик вкусненький. А что тут?» «Курятина, шампиньоны, кукурузка и ананасы. Очень вкусно. А шампиньоны ты покупала консервированные?» «Ага, резанные. Ну, лучше свежих отварить». «Миш, Юрику квартиру дают, мы к Юле съедем. И мы, Женечку в Калининград переводят, я тебе ключи занесу обязательно. Опусти, твоя недвига. Мишка, а ты ее сдавай посуточно». «Ой, Изя, что ты еще придумал?» «И чего?» «Жека, на Балтике будешь служить?» «Ну, неделю назад, ну да, где-то так. 7 Русланов подряд перелетело из Рязани в Балтийск. Представляешь, учение. Сразу целую дивизию перебросили. Оп, и вот мы. Встречай НАТО. Мальчишки, ваша НАТО нам не надо. Музыку хотим. Танцуют все. Дюха хоть и продвинулся на своем зиле, но душой был с нами и ревниво относился к давней своей должности диджея. «Нарезка молодости нашей!» — громко объявил он и врубил магнитофон. Джо Дассен запел об индийском лете. Я сжал ладонями Ритину талию, девушка положила мне руки на плечи. Затем, подумав, будто нежно обняла за шею. «Все хорошо, правда?» — пробормотала она. «Правда», — подтвердил я. «Иногда мне думается о том, как же все хрупко и нестойко. Людей связывают настолько эфемерные ниточки, что просто диву даешься. А люди не разбегаются. Они цепляются друг за дружку, хотя жизнь такая короткая. Или именно поэтому и цепляются?» «Философствуем?» — ласково улыбнулся я. «Ага», — светло улыбнулся Рита. «Миш, помнишь, ты как-то сказал, что боишься меня потерять? Не бойся, никуда я не денусь. Даже если думаешь выгнать, буду цепляться за тебя руками и ногами». «Риточка, ты меня пугаешь». Я внимательно глянул в черные глаза, веки опустились, пряча зрачки. Мелодия растаяла, уступая аккордам отеля «Калифорния» медленным и долгим. «Пригласи Наташу», — шепнула Рита. «Вечно она одна». «Кому сказала?» Поцеловав жену, я приблизился к Иверневой и протянул ей руку. Наташа вздрогнула, заулыбалась, радостно повинуясь моему желанию. А мне по спине сквозанул холодок услады. Медленный танец — это плавное вверчение партнерши, когда переступаешь с ноги на ногу, покачиваясь и уплывая. А с Наташей выходило приятнее вдвойне, обжимаешь талию, чуя, как под ладонями покачиваются бедра, а в грудь ритмично упираются тугие округлости. «Ты меня избегаешь?» — мягко спросил я. «Нет-нет, ты что?» Девушка вскинула синие глаза и похлопала ресницами. «Просто у тебя работа, у меня работа». «А помнишь, как ты жила у нас?» Моя улыбка вышла немного мечтательной. «Это было как испытание. Особенно, когда мы с тобой оставались вдвоем. Знаешь, ты сам виноват, что я вышла замуж за этого мамсика». «Я? А кто?» — округлился синий взгляд. «Куда мне было деваться? Статус любовницы? Нет, этого было мало для меня. А на большее рассчитывать, сам понимаешь». Я погладил Наташу по голове, скользя пальцами по золотистым волосам, и девушка доверчиво прижалась щекой к ладони. «Все будет хорошо», — шевельнулись мои губы. «И даже лучше». «Люблю своих гостей, с ними можно не только выпить-закусить, но и поговорить, по делу или по душам. И они у нас шибко аккуратные, так и тянет выставить 2-3 улыбчивых скобки. Я стаскивал грязную посуду, Рита с Юлей ее перемывали, а потом мы дружно подмели да протерли пол, хоть он и без того сверкал. И тишина. Двое моих женщин уютно засели перед телевизором, шел повтор «Гардемаринов». «Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь». И я на цыпочках удалился в кабинет, включил бра, погрузился в кресло и достал операцию «Вирус». Обложка потерта касанием многих рук, листы пожелтели. Выдержанная книга. Правда, майора Скворцова я бросил за повесть «Родился завтра», а роман о приключениях Камерера пошел как бы в нагрузку. Довольно улыбаясь, предвкушая пиршество духа, открыл заложенную страницу. Окна забраны крашенными металлическими решетками. Выходят на проспект пограничных войск. Второй этаж. 2 светлых зала. 6 сортировок. 4 довоенных хантийских мультипляера. 4 табулятора. Огромные черные электрические арифмометры. Бегемоты-саркофаги. Железная чавка невращающихся 12-разрядных счетчиков. Чвак-чвак-чвак и грумш. Печатающие устройства. Грумш. Грумш. И пронзительно, словно в истерике, хохочет Мелиза Пино, смешливая, хорошенькая, глупая, как семейный календарь. И Лиу Капсук поднимает тяжелую голову, озирается. Ничего не изменилось вокруг. Здесь никогда ничего не меняется, только день превращается в ночь. А ночь, мучительно переболев темной влажной жарой и москитами, переходит в день больной, слепящей влажной жарой и гнусом. Маслянисто-гладкая жирная вода впереди, насколько хватает глаз. Мертвая вонючая марева над болотом позади. 200 шагов до края джунглей, до неподвижной пестрой стены, красно-белесо-желтый, как развороченный мозг. Гнилой архипелаг. Мертвое, сожранное водорослями море. Мертвое, сожранное, убитое джунглями и соленой трясиной суша. Гладкие руки ласково обвили мою шею, а мягкие, словно припухшие губы, дотянулись до щеки. Завиток волос защекотал мне ухо, отвлекая от праздника ощущений, зато ноздри лаком трепетали, улавливая почти истаивший аромат Шанели. Тут мне перестало хватать легких дразнящих касаний, и я облапал Ритины бедра, усадил девушку на колени. Жадные ладони, презрев тонкий халатик, лозили по шелковистому, тугому, теплому. Забытая книга укоризненно прошелестев, мягко шлепнулась на ковер.